Мы с Машей шли по развезенной дороге быстрым шагом. Точнее, конечно, настолько быстро, насколько позволяла раскисшая проезжая часть и заросшая обочина. Виковщина давно уже скрылась за поворотом, вокруг стеной стоял тихий и мрачный лес, но страха не было ни чуточки. Ни у меня, ни у Маши. Мы шли, я говорил. Вываливал Маше все, на сей раз уже без оглядок. И про кровь волка, и про то, как выталкивал машину на двугорье, и про схватку на стадионе с фальшивым Юркой, и как экспериментировал с серебряной пулей, и про Крыщука с булавкой. Про подавитель магии в бывшем кинотеатре, про Колтырина, про допрос, про допеля на узле связи. И про свои соображения насчет того, кто именно стоит за всем происходящим. Маша шла как заведенная, упрямо стиснув зубы, и почти все время молчала, лишь изредка переспрашивая по делу. Легкий ветерок трепал ее волосы, на которых почти не осталось зеленой краски. Шапку или капюшон девчонка надевать отказалась, да я и сам шел с непокрытой головой. Болталась туда-сюда пола Машиной куртки, оттянутая наганом в кармане. Я куртку, оказывается, схватил в квартире вместе с ним. И Ксения заверила, что метка колдунов с куртки уже сведена, да и вряд ли в колледже был сейчас еще один кристалл для слежения, потому что тот, что колдуны принесли с собой в Виковщину, сейчас лежал у меня в кармане. Все, абсолютно все казалось неважным, кроме возможности проникнуть в колледж. Когда мы уже вышли на старый перекресток у Кикина, я остановился, в упор посмотрел на Машу. «Точно не передумала?» «Нет, серый волк», — спокойно ответила девчонка. «И не напоминай больше. Пошли, разберемся с этим раз и навсегда». Мы прошли вдоль деревни, я машинально помахал дежурным на башнях у ворот. Дальше дорога стала лучше. Лужи, конечно, но хоть грязище нет. Доложат ли они на северный КПП вокзального по телефону? Впрочем, нам все равно. Просто для верности мы с Машей решили подойти к колледжу как можно ближе. Вот и КПП. Я глянул на часы. 11:45. Идти осталось всего ничего, и полкилометра не будет. КПП прошли спокойно и буднично, и я еще раз убедился, меня не ищут. Проверили документы, как всегда, колдун посмотрел ауры, сверили номера оружия, вписанного в карточку. Скорее всего, в управе, и правда уверены, что я погиб при взрыве. Ну что, есть небольшая фора. Значит, нас не ждет и колледж. Можно подбираться ближе. Кристалл у меня наготове. Если что, просто хватаю Машу в охапку и открываю пробой прямо здесь. Не понадобилось. И слава Всевышнему. Попросив у дежурного ручку, я набросал несколько слов и попросил дежурного отзвониться в управу минут через 20, если до этого времени не произойдет чего-либо серьезного. Дежурный посмотрел удивленно, прочитал написанное, озадаченно приподнял бровь, но сказал, что позвонит. Вот так. Пусть он думает, что тут есть завязка на какие-то события. Хотя на самом деле главным для меня было, чтобы орлы Крыщука не помешали нам войти в колледж прямо сейчас. Нам нужно максимум минут 15. Мы остановились у перекрестка с очередной улицей, у пустующего кубообразного павильона с заколоченными огромными окнами и полустертым названием «Стимул» на фасаде. Видимо, еще одно здание, так и оказавшееся ненужным в новых условиях. Длиннющая улица когда-то пересекала весь город, уходя влево на болото. Но сейчас ее преграждала стена, смыкающаяся тут со стеной стадиона, на котором совсем недавно и так давно проходила наша встреча на высшем уровне. Колледж, вот он. Советская чуть изгибается влево, и деревянное двухэтажное здание отлично видно. До него 150-200 метров. Отойдя за здание стимула, я убедился, что патрон в карабине дослан. Чуть помешков, вытащил амулет Ксении из-под майки и перевесил его поверх куртки. Вот прямо так, демонстративно. Сейчас придется решать дела своим умом, а не Ксюшиной помощью. Крепко обняв Машу, уже вытащившую наган, сосредоточился, сжимая в руке кристалл. «Ну, наводись, родной, на своего хозяина!» Почти сразу рывком сдавило виски. Перед глазами помутнело, потянуло с запахом, похожим на дым. «Есть, открывается пробой. Вот он, ключ, работает. Значит, получится, обязательно получится. Шаг!» Пол ударил в подошву, я еле удержался на ногах, но все же устоял. Качнувшись и расставив ноги, рядом встала Маша. Помещение незнакомое, но очень знакомые лица. Глава 31. 22 октября, воскресенье, полдень. Первое, что я увидел, — Соколов, неторопливо, почти демонстративно допивающий содержимое пробирки, зеленоватую жидкость. Полностью, до дна. Зал большой, незнакомый. Впрочем, где я вообще бывал в колледже, кроме мастерских и кабинета Бурденки? Скорее всего, бывший спортзал. Вон, даже на вытертых дощечках пола сохранилась спортивная разметка. Высокий, почти в 3 этажа, наверное, с 50 метров в длину и 20 метров в ширину, окна высоко от пола. В одной из торцевых стен дверь, запертая, скорее всего, в другой проход куда-то, но более чем уверен, что там тоже тупик. Опять стадион, подумалось почему-то. Их тут было двое. Бурденко чуть в стороне, ближе к торцевой стене с проходом, а вот Белобрысый в самом центре, такое ощущение, готовый к встрече. Точно готов. Даже место расчищено, ни единого предмета. «Не сомневался, что ты придешь», — без тени улыбки сказал пацан. «Когда догадался?» Совершенно не боится, несмотря на то, что ствол моего карабина смотрит прямо на него, а палец я держу на спуске. Расстояние 5-7 метров я не промажу. Скорее всего, наложил защиту, типа той, которой воспользовался покойный Власов, когда брали фальшивую Юрку. Маша, как и договаривались, у меня за спиной. Точно знаю, оборачиваться не буду. Она авантюристка, конечно, но не полная дура. Когда понял, что у мозгового червя рыбину мог подсадить только ты, либо твой напарник при тебе, максимально спокойно ответил я. Больше никто из ваших с ним толком не пересекался, ни до, ни после. А остальное легло просто идеально. И то, что ты оказывался постоянно рядом со мной, и то, что твои умения превосходят всех остальных ваших, и даже то, что куртку Марии подарил именно ты. И лихо вытаскивал нас из всех проблем. Снайпер в промзоне был ваш? — Конечно! — на лице Соколова ни один мускул не дрогнул. Лицо визуально практически не изменилось, но как-то сразу становилось ясно. Вот он, настоящий, а не простецкий пацан, которого я вроде как знал. — И приказ ему был, что угодно, но только не задеть ни тебя, ни Марию. Он стоял на месте, и я медленно стал смещаться влево. Наблюдать за реакцией противника. Бурденко шестерка, сейчас я уже полностью был в этом уверен. Вон стоит и не дергается. Первые сомнения закрались, когда Белобрысый изображал статую, пока ректор говорил со мной и Машей. Но тогда я не придал этому особого значения. Выходит, Соколов или кто он там на самом деле просто контролировал его. И шоу хорошее устроил тогда в капище. По сути, ведь именно он снял тот щит, что не давал мне действовать. И устранил моими руками и Власова, и Велимира. Интересно, был ли у него тогда запасной план? Уверен, был. А Бурденко... Бурденко не факт, что вообще умеет пользоваться колдовством. Я ж не видел его за этим вживую. Но как гениально он разыграл простачка. И этим простачком оказался я. Сколько я всего ему выложил. Чего никогда не сказал бы тому, кто заведомо контролирует колледж. «Михалыч, может, хватит этих ковбойских игр?» С некоторой линцой протянул колдун. «Все точки над «ё» расставлены, можно расслабиться. Не надо никуда бежать. Ты одиночка, я одиночка. Ты здесь, Мария здесь. Мы вполне можем подружиться, уже по-настоящему». Так, стоп. Судя по словам Карущука, тогда в управе Бурденко в свое время реально взял в руки колледж. Выходит только одно. Нынешний Бурденко липовый. А учитывая тенденцию колледжа, зуб дают допель. И неизвестно, сколько уже лет кряду подружиться ему. После всего он еще может это предлагать, после того, как он отдал приказ сжечь Виковщину, а отдал 100 пудов он для меня перестал быть тем, с кем можно вести переговоры. Хуже террориста. А если вспомнить произошедшее в городе в последние дни, террористы есть. — Понял, дружить не хочешь! — с некоторым отзвуком сожаления в голосе сказал колдун. «Знаешь, ты мне нужен живой, но совсем не обязательно, чтобы здоровый. И Мария тоже». Движение руки всегда идет от плеча, это я хорошо помнил. Вовремя успел рвануть в сторону. Брошенный Соколовым ледяной заряд, вроде того, каким меня пытались ударить на болоте, прошел по касательной, задев бедро. Ногу моментально свело, но я не волновался. Уже знал, что регенерация довольно быстро приведет меня в норму. Успел даже выстрелить 2 раза. Увы, как и ожидал, пули не поразили цель. Вместо этого сплющились в паре сантиметров от тела и, потеряв энергию, со стуком упали на пол. Вот так. И это не дробовик, как был у фальшивого Юрки. Не винтовочный патрон, конечно, но и далеко не пистолетный. Значит, стрелять бесполезно. А этот гад еще и целую пробирку выдул. Мне такое, принятой частями, на целую ночь хватило. Значит, рефлексы у него обострены, дальше некуда. Интересно, переиграет ли он рефлексы древнего? Есть и еще шанс. Даже в этом магазине последний патрон с серебряной пулей. Но что толку? Явно же не хватает заряда пороха, чтобы прошибить щит. «Хорошая попытка!» — бесстрастно прокомментировал Соколов. «Хочешь потанцевать? Давай, приглашаю!» «Он знает, что я могу превратиться в волка», — напомнил я себе. «И, скорее всего, это учел. На его месте я бы подготовился. Например, вооружился бы серебряными предметами. Идеально бы пистолет с серебряными пулями. Но колдуны не могут владеть огнестрельным оружием. И это хорошо. Арбалет сильно проигрывает в скорости перезарядки. Впрочем, у него нет и арбалета. А вот допели владеть огнестрелом могут. Если тутошний Бурденко допель, то вооружен ли он, как липовый Юрка на стадионе? И почему он вышел с ним вот так, пара на пару? Любой на его месте привел бы колдунов для поддержки». «Что стоишь? Давай сюда, бери девчонку!» — резко крикнул Соколов, чуть обернувшись к ректору. И я понял, что медлить не стоит. Пальнул трижды. Твою же мать! Расстояние намного больше, 20 метров, но я не промазал. Пули точно так же упали на пол. На Бурденке тоже защита. Псевдоректор, чуть присев, как хищник, двинулся вперед. И я похолодел. Последние шаги делал уже не Бурденко. Это был я. Точно допель. Но когда и как он смог до меня дотронуться, чтобы принять мой облик? Хорошо помню, что я с ним даже за руку не здоровался. Да и был я тогда в кожаной куртке, а не в зеленой военной, как сейчас. Так вот, почему они тут вдвоем. Уверен, в колледже никто понятия не имеет, что Бурденко подменен, а приказы отдают Соколов. Значит, еще не все потеряно. Но выходит, пацан уверен, что и так справится. Стоп. У двойника, как и у меня, сейчас поверх куртки болтается амулет Ксении. Иллюзия, конечно. Но это значит, что он считал мой облик только что, несколько секунд назад. Еще утром я выглядел не так. «Маша, внимание! Не теряй его из виду!» — сказал я, не оборачиваясь и стараясь следить за обоими противниками одновременно. Так и хотелось сказать «стреляй», но смысла нет. Пули отскочат, а вот противники поймут, что у Маши при себе наган. Сколько продержится их защита? Может, через минуту свалится, а может и через час. Времени проверять нет. На лице моего двойника вдруг проскользнуло недоумение, хорошо заметное даже на расстоянии. «Я не вижу ее, хозяин!» — сказал он моим голосом. «Щечила!» — выругался Соколов. «А еще высший! Такое же дерьмо, как все ваши! Только умеешь облики ухватывать! Лови как хочешь! Вспомни, что сам ей говорил!» «Высший? Значит, какая-то разновидность допелей, скорее всего, именно с умением принимать чужой облик, не прикасаясь. Но все это значит, что...» Мысль оборвалась. Соколов метнул мне под ноги ветвистый электрический разряд. В нос ударило озоновой свежестью. Опять промазал, я еле успел отскочить. Или это я не успел, а он так целился, изматывая меня. Играет? Я не отводил взгляда от светло-серых глаз Соколова. Что дальше? Так, допель — нечисть. А если верить всему, что мы знаем, Маша умеет в критический момент скрываться от нечисти. Выходит, она именно это и сделала. Я быстро обернулся. Маши нет. Но взгляд на секунду зацепился за сумрачное пятно, плавно движущееся в сторону второго меня. Что за фигня? Соколов не зевал, левую ногу обожгло очередным ударом, на этот раз огненным. Штаны задымились, опять отскакивая, я быстро провел рукой по штанине. Да, похоже, дыру прожгло. «Как, танец нравится?» — ехидно поинтересовался пацан. «Попрыгай, это разминка!» «Почему я не вижу Машу? Да очень просто. Я же как минимум наполовину нечисть. А вот Соколов видит». «Придурок, она уже рядом с тобой!» — крикнул колдун, мельком глянув в сторону допеля. «Медлить нельзя». Я рванул в сторону Белобрысова с максимально возможной скоростью, жалея лишь об одном, что у меня в руках именно карабайн, а не тот же СКС с жестким прикладом. Успеть. Менять облик пока рано. Несмотря на то, что весу во мне раза в полтора больше, чем в субтильном Соколове, я не смог не то что свалить его с ног, но даже всерьез сбить стойку. Собака, зелье. Селенок, выходит, тоже добавляет. А может, это вообще было не чистое зелье, а коктейль с ударными свойствами? Я успел нанести несколько ударов карабином ему в корпус, но не уверен, что они смогли хоть как-то повредить колдуну. А вот он врезал так, что я чуть не сложился пополам. «Ты не смотри, что я такой тощий!» — ехидно изрек Соколов. «Мне годков побольше, чем тебе. Было время. Не ты пуп земли, Михалыч!» Он даже ничуть не запыхался. «Просто ты умеешь то, чего не умею я!» Спокойно продолжал колдун, не отводя от меня взгляда. «И я хочу это получить! Не согласием, так силой!» Я, несмотря на соднящую скулу, видел краем глаза своего двойника. Стоит, прислушивается. И видел, что пятно серой мути находится совсем рядом с ним. Только бы не подать виду. Не пришлось. Я не слышал даже выстрела, но видел, как голова двойника взорвалась серыми ошметками, и тело, молниеносно меняя облик на бесформенно-серый, серебристым отливом стало оседать на пол. Это могло означать только одно — Маша. У Нагана не особо мощный патрон, но зато плоскостная пуля тяжелее ТТшной. А девчонка, скорее всего, пользуясь невидимостью и неосязаемостью, просто подошла к псевдо-бурденке вплотную и спустила курок. В упор пулю Нагана не удержит колдовской щит. То-то их не делают серебряными пулями. Скорее всего, именно из-за того, что никогда не жадничают с пороховым зарядом. «Нестабильная сборка», — так вроде сказал Марышев. В крови у меня уже вовсю кипел то ли адреналин, то ли волчья кровь. Я твердо знал, что сделаю в следующее мгновение. Вот Соколов расширил глаза, как в замедленном кино. Голова его начала поворачиваться по линии моего взгляда. Я бросил карабин, а мое тело уже вовсю сводило судорогой. Той самой, правильной. Ударил в нос запах пота на теле колдуна, горьковатая вонь трупа допеля, сырость от оконных рам. Картинка перед глазами будто рванула прочь. Рост увеличился чуть не вдвое. Теперь я возвышался над ошарашенным Соколовым. Всего на секунду. Потому что мгновение спустя тело колдуна стало меняться. Удлинились руки, покрылось шерстью тело, вытянулось лицо, превращаясь в клыкастую пасть. Через несколько секунд передо мной, оскалив клыки в хищной ухмылке, стоял белый получеловек-полуволк, расставив мохнатые лапы-ноги и чуть разведя в стороны мощные руки. К запахам добавился запах псины. «Твою ж мать!» — пронеслось у меня в мозгу. «Бабка Зина. Вот какую мысль мне никак не удавалось ухватить. Она сказала тогда, пришли волки. Волки, а не волк. Я списал это на старческие закидоны или на то, что она имела в виду всю нашу группу. Оказалось, все намного прямее. Вот почему Соколов сказал, что он старше меня. Скорее всего, он выпил кровь древнего давным-давно. Может быть, вообще сразу после краха. Регенерация позволила ему остаться в юношеском облике, а колдовство... Да я по себе уже знаю, что колдовское свойство может получить не только тот, кто родился в этом видоизмененном мире. Почему же он видел Машу, если ее не видел толком я? Неслись вихрем мысли в голове. Да по ауре мог. Или еще почему, колдун же. «Я ж говорил, не ты пуп земли!» Гортанно прорычал белый волк, демонстрируя, что голосовые связки вполне подходят для разборчивых звуков. «Готовься!» Он прыгнул на меня уверенным, отточенным движением. Зубы клацнули где-то недалеко от моего горла, но тут можно было не волноваться. Убивать меня он не будет. Я ему живым нужен. А вот удары мощными лапищами посыпались один за другим. В звериной форме, да еще и обкачанной зельем из пробирки, он был однозначно сильнее. «Маша, прячься, уходи!» Заорал я, надеясь, что девчонка хоть что-то разберет в рычании. Только бы не вздумала стрелять из нагана. Я-то знаю, что это бесполезно. Конечно, она могла бы взять карабин, там на прикладе целый магазин патронов с серебряными пулями. Но она этого не знает. Да и сменить магазин, скорее всего, не сумеет. Не говоря уж о том, что защита Соколова от пуль, скорее всего, еще работает. А вплотную подойти нереально. Впрочем, Белый, скорее всего, и так это понял. Отправив меня на землю мощным ударом, он движением лапы отшвырнул карабайн аж к противоположной торцевой стене. Черт. Скорее всего, для стрельбы он после такого удара уже не годен. Несколько моих ударов Белый пропустил, но не похоже, чтобы они оказали на него сильный эффект. От него аж перло энергией, возможно, сочетавшей в себе не только действие зелья, но и колдовскую мощь. Очередной удар сбил меня с ног, и я проехался по спине чуть не до стены зала. Вскочил на ноги, но меня повело в сторону. Все же хорошо досталось. Эх, не зря мне хотелось раздобыть серебряный нож. Ой, не зря. Серебряный. Так. Я схватился за грудь. Вот он, амулет Ксении, болтается поверх шерсти, пульсируя льдом. Он же у меня висел поверх куртки, а, впрочем, серебро, скорее всего, отторгается нынешним организмом. И он оказался на моей шее тогда на стадионе и в лесу. Раздумывать некогда, снимать тоже некогда. Я рванул амулет лапой, разорвав цепочку, прыгнул на Соколова и, размахнувшись, поскреб металлом по его шкуре в районе горла. Чёрт-то с два. Все же амулет не острый, а шкура оборотня, скорее всего, толстенная. Нужно было в глаз, мелькнула мысль, и в тот же момент колдун, перехватив мою лапу, вывернул ее. Амулет полетел на пол, а я потерял равновесие и отлетел в противоположную сторону. «Хорошо стараешься, Серый!» — рыкнул Соколов, возвышаясь надо мной. «Но ты никто! Мы оба одиночки, и мы все решаем между собой. Победит сильнейший!» «Я тебя расцелую, сука, обязательно расцелую, но потом, когда ты сдохнешь, за эту вот идею. Ты одиночка. Но кто сказал, что одиночка я?» Я завыл длинно во всю силу, как тогда в лесу, и почти сразу почуял ответ. Даже здесь, под колдовским колпаком колледжа. Младшие братья отвечали мне, отвечали по всем окрестным лесам. У Виковщины, у Линны, у Морозкова. Соколов стоял с разинутой в ухмылке пастью. Я не знаю, о чем он думал. Может, что я рехнулся, а может, что кричу от бессилия или прошу пощады. Может, он даже понял, к чему все это, кто знает. Но он же одиночка. А я нет. Я каждой клеточкой тела ощущал волков, знал о них все, от тех запахов, что они чуяли, до ощущения земли под лапами. Каждый из них был ключом, а для них ключом был я. Пробои открылись почти одновременно. Голову сдавило обручами боли, по залу проползла серая муть, и я увидел, как меняется взгляд белого волка. Запах псины усилился 100 крат, но для меня это был сейчас лучший запах на свете. Они были здесь, волки, мои братья, дети свободы. Они слышали и слушали меня, стоя нестройной стаей, оскалясь и опустив висящие, похожие на сабли, хвосты. Вот и все. Действуйте, братья! Похоже, пробои высосали из меня последние силы, да и неудивительно. Мутнейшим взглядом я видел, как Соколов рванулся ко мне. Вытянул в его сторону лапу и проорал всего одно слово, даже не понял, голосом или мысленно... ФАС! Глава 32. 22 октября. Воскресенье. После полудня.